Ты о чем-то серьезном. Ну-ка, давай разбираться. Из начала, из конца одно выходит. Иссякли. Были, шумели, и все вышли. Хоть Сталина зови, хоть Петра, не поможет. Человек старится, и народ старится. Переливается в другой народ. Закон природы. Демин, придя в себя, загремел, одной рукой стиснув плечо Анатолия, другой старика. Да это же целая философия. Философия прямо с помоек. Ты погляди на него. Чтобы оправдать свое ползучее положение, да посмотри, какое они учение изобрели. Мы первые, а вы покричите, покричите. Да туда же шашкальзнете. Чему быть, того не миновать. Врешь, не соскользнем, никогда не бывать этому. Ты сам говоришь, человека не стало. Да не совсем же не стало. Ты меня на свою сторону-то не тяни. Не стало. Критический период наступил. Силы не стало. Воли, чести, которую ты поминал. Бросились в расшипную кто куда. Прислугу перешли. Своих не любят, перед чужими ползают. Как ты перед своим придурком джигитом? Как я, спокойно согласился старик. Демин то присаживался, то вскакивал, ощущая тесноту в том и другом положениях. Наконец он решительно поднялся и скрестил на груди руки, как при окончательном решении, после которого остается только действовать. Голос его загремел с новой силой. Он говорит, он-то из своей щели говорит. Ему, таракану, все можно, с него взятки гладки. Но ведь этакое не там только говорится. Это много где говорится. Ты ж, наша песенка спета. Про песенку погоди, разберемся, пригрозил Демин старику. Но ты забыл сказать, что мы и никогда ни на что не годились. Ошибка природы, наказание Божье, дурная болезнь. Это ведь тоже говорится. Демин перевел дух и закричал. «Иван, не убежал еще? Поди-ка сюда, послушай». Иван подошел, а в дверях навалился на косяк. Был он по-домашнему, в майке, на которой красовался бык с наставленными рогами. Демин настороженно покосился на быка. «Слушай, Иван, вот тут говорят, очень даже убедительно говорят, что наша песенка спета». Русская, значит, песенка спета, что мы уж ни на что и не годимся, только свет впустую коптим. Ты у нас молодое поколение. Как ты считаешь? Попоем еще, улыбаясь, отвечал Иван. Попоем, подхватил зычно пропев Демин. Но это ты, он опять обернулся к Ивану, это ты так, к слову сказал, или вы там это обсуждаете? Сказать-то по-разному можно. Обсуждаем. И много вас, кто обсуждает? Да нет, немного. Но много и не надо. Да почему? Отвечай. А остальные кисель под телевизором угорели. Им все равно. С ними еще работать, да работать. А есть кому работать. Иван неопределенно пожал плечами, или не желая говорить, или от того, что нечего было сказать, перегнулся через отцовское плечо и насадил на кусок хлеба кусок рыбы из консервной банки. «Голодный!» — встрепенулся Анатолий и подвинулся, освобождая сыну рядом с собой место. Но Иван, отказываясь, надавил ему на плечо. «Попозже. У меня еще дело». «Крепкие нужны дела, Иван. Крепкие». Взялся наставлять его Демин. Иван обвел их внимательным взглядом, пытаясь соединить вместе то, что в его сознании не соединялось. И, продолжая улыбаться, рассказал. Недавно была одна встреча. Выступал ученый из Новосибирска. По теме «Есть ли у России будущее?» Он хорошо говорил, нам понравилось. Его спрашивают, почему вы всех русских хотите сделать русскими? «А почему я всех русских должен делать не русскими? Они ведь рождены русскими», — говорит. «Во!» — вскричал Демин. «Ну, молодец, ну, голова! Вот так и надо отвечать. Чем проще, тем точнее». Ему дальше. Дело не в имени, не в национальности.